Глава 38. Алана. Все тело болело. Открыв глаза, я увидела, что лежу в больничной палате. Рядом в кресле спал папа. На нем были рубашка для гольфа и коричневые брюки. Серый пиджак висел на подлокотнике кресла. «Папа!» — позвала я хриплым голосом. Он резко проснулся. «Алана!» «Что случилось?» — спросила я, посмотрев на повязку на левой руке. «В тебя выстрелил». «Ника». Глаза защипало. «Он убил маму». Папа провел рукой по уставшему лицу. «Я знаю. Торн рассказал мне». «Торн!» — я стала озираться по сторонам. «Почему-то его здесь нет». «Он был здесь, но...» Сердце замерло. «Но что?» Он потерял сознание, и врачи перенесли его в другую палату. Теперь я проснулась. Мне всегда казалось, что Торн непобедим. «Он потерял сознание? В него стреляли?» «Нет. Я не знаю, что произошло. Его губы будто покрылись льдом. А потом он потерял сознание. Врачи забрали его, а потом, кажется, пришел его брат». Они ушли вместе. Я попыталась встать с кровати. «Где он?» «Стой, стой, стой!» Папа уложил меня обратно. Страха во мне было больше, чем боли. «Папа, он замерзает до смерти! Я должна ему помочь!» «Замерзает до смерти? Как это?» Свесив ноги с кровати, я рассказала ему историю Торна, а потом подалась вперед. Отец схватил меня за здоровую руку. «Не думай об этом. Тебе нужно подготовиться к этому чертову балу». По спине словно пустили электрический ток. «Ты шутишь? В меня же стреляли!» «Я знаю. И доктор говорит, что это сквозное ранение», — сказал он, сжав челюсть. «С тобой все в порядке. И ты нужна нам на балу, чтобы опубликовать пост для Аквариуса. Хватит и пары сообщений, а после можешь уйти». Обида за предательство захлестнула меня. «Папа!» «Ты нужна нам. Это необходимо. Бал — самое крупное событие года, и наш рейтинг увеличивается вдвое каждый раз, когда ты участвуешь в нем. Именно во время бала у нас получаются самые яркие и популярные посты, и ты это знаешь», — сказал он и бросил мне платье. «Ему совсем на меня наплевать», — подумала я. Я нащупала на столе жужжащий телефон. «Алло!» «Привет, это Торн. Извини, что ушел, но я вернусь примерно через час. Мы пробуем кое-что новое с кристаллами Александрита». В груди кольнуло. «Я сейчас оденусь, схожу домой, а потом на бал». «Ты совсем охренела? Тащи свою задницу обратно на койку!» Я улыбнулась, но губы дрожали. «Я расскажу о тебе в аккаунтах Аквариуса и Малис Медиа. Возможно, дополнительная энергия как-то поможет тебе». Хотелось верить, что этого будет достаточно, чтобы вылечить его. «Мне наплевать на дополнительную энергию. Иди в постель. Или клянусь всем святым, я отшлепаю тебя, когда тебе станет лучше», — пообещал он низким и раздраженным тоном. Он явно не шутил. Сердце взмыло ввысь. Торн любил меня. Даже если никогда не скажет этого вслух. Мое здоровье было для него важнее, чем его собственное. Он полная противоположность моему отцу. А вместе мы — две половинки одного целого. Точно та монета, о которой он мне рассказывал. Вдруг в голову пришла идея. «Что, если я смогу спасти его?» — подумала я. «Торн, встретимся на балу!» — сказала я и бросила трубку. Я быстро оделась и выбежала из палаты с таким ощущением, будто руку окунули в лаву. Пусть рана и не выглядела очень серьезной, но причиняла адскую боль. «Пойдем». Папа прошел мимо врача, пытающегося остановить нас. Но сегодня вечером ты не будешь ничего публиковать в Малис Медиа. Буду, возразила я, вскинув голову. Слезы текли по щекам. Или ты поможешь мне с этим, или между нами все кончено. Я не шучу. Я больше никогда не буду заряжать для тебя кристаллы. Его лицо покраснело. Алана, сказал отец, посмотрев на меня подозрительным взглядом. Он так сильно важен для тебя. Да. У меня не было времени разбираться в своих чувствах или убеждать его в чем-то. Пытаясь здоровой рукой расстегнуть на себе его пиджак, я метнулась к двери и выбежала в коридор. Нас пытался остановить и другой врач, но я не обратила на него внимания и продолжила бежать к выходу. На улице босые ноги сразу же обжег грубый асфальт. «В штаб-квартиру Аквариуса!» — выпалила я, когда мы с отцом оказались в машине. Он посмотрел на меня с недоумением. «Ты сошла с ума! Ты что, ударилась головой?» «Думаю, да», — кивнула я. «И всем остальным!» «Алана, это нездоровые отношения!» «Мне все равно. Я просто чувствую, что так надо. Мозг все еще не до конца воспринимал реальность, но одно мне было ясно точно. Я любила Торна Битаха всем своим существом. Да, он сложный человек и жил по собственным правилам, но он любил и всегда выбирал меня. А это то, что мне было нужно. Теперь я хотела выбрать его». «А как Торн нашел меня?» Отец сморщился. «Он бы не признался в этом. Но, должно быть, установил на тебе чип, когда похитил». Я усмехнулась, несмотря на боль и рушащийся вокруг мир. «Вот мудак! Ты же видишь, что он нездоров!» Это было так. Но он был моим. Он пришел спасти меня, хотя сам замерзал изнутри. А теперь его спасу я. Казалось, ответ крылся в его книгах о кристаллах, которые я читала при каждом удобном случае. Если кому-то удалось создать вирус, то у меня могло получиться создать лекарство. Или это был не вирус, а проклятие? Похоже на то. В таком случае я могла быть той, кто снимет его. «Как мое плечо?» «Наверное, следовало спросить разрешение, прежде чем сбегать из больницы». «На самом деле не так уж и плохо. Пуля прошла на вылет», — ответил папа. Я постепенно приходила в себя. «А что случилось с Ника?» «Я примерно представляла, что, но мне хотелось своими ушами услышать это. Он сейчас под присмотром полиции». Я рывком повернулась в его сторону, и острая боль пронзила руку. Двигаться так резко все же не стоило. «Торн не убил его?» «Нет», — вздохнул отец. «Но я не сомневаюсь, что Торн убьет его в будущем. Он прямо сказал мне об этом. Джастис убедил его подождать, чтобы семьи убитых им женщин добились справедливости, а еще чтобы у полиции была возможность связать с Ника другие убийства, как только он начнет признаваться. Я вспомнила, как кузен гордился тем, что был убийцей. При возможности он точно выложит все подробности. Он стремился к славе, и это могло ему ее обеспечить. В будущем нам предстоит справиться с большим количеством негатива от прессы, но учитывая, что Ника похитил меня, я могла защитить Aquarius Social. «Не представляла, что мой кузен может быть убийцей», — прошептала я. «Я тоже. Просто невероятно». В словах отца была слышна боль. Он убил Грега, моего наследника, моего сына. Папа сердито вытер подступившие на глаза слезы. Это все, что волновало его. Когда-нибудь он, наконец, смирится с этим горем. «Ты говорил со Скарлетт и Куинланом?» «Да. Сейчас они в офисе готовят антикризисную кампанию. Они были шокированы», — сказал он, сжав руль так, что костяшки пальцев побелели. Я дал им указание приехать на бал, чтобы мы выглядели единой семьей. Пойдем туда вместе. Меня ни капельки это не трогало. Ты не сможешь спасти Торна, судя по его симптомам, продолжил отец, откашлившись. Пожалуйста, не выставляй себя дурочкой сегодня вечером. Напиши о великолепном бале. Покажи, что выжила и что Ника плохой парень. А потом уходи. Заставь их захотеть услышать от тебя больше и перестань думать о Торне Битахе. Ни за что на свете не перестану. Теперь я знала, что Торн любит меня. Но если он уже теряет сознание, значит, смерть близка. А он слишком горд и упрям, чтобы позволить кому-то увидеть его слабым. В крови бушевал адреналин. Я не могла даже мысли допустить, что Торн погибнет. «Давай поторопимся. Мне нужно до него добраться», — сказала я, прокручивая в голове все, что знала о кристаллах. Дело точно было в камнях, а не во вредоносной программе. Папа пробормотал что-то себе под нос, но тем не менее довез до аквариуса. Когда он припарковался, я в мгновение ока выскочила из машины, едва не упав лицом вниз. Ноги ныли, но мне было наплевать на боль. Папа едва успевал за мной, пока я бежала к лифту. «Куда мы идем?» — крикнул он. «В серверную», — ответила я. «Ты хочешь зарядить кристаллы прямо сейчас?» — спросил отец, когда мы пронеслись мимо трех охранников, которые посмотрели на меня так, словно я горела. Может, так оно и было. На мне был больничный халат и отцовский пиджак, и, должно быть, я выглядела нелепо. К тому же синяк на щеке распух еще больше, словно я упала и ударилась лицом. «Позже. Прямо сейчас мне нужна твоя помощь». Я открыла стеклянный ящик, где лежал аквамарин размером с баскетбольный мяч. Отец смотрел на меня так, словно я сошла с ума. «Помощь в чем?» «Подними его», — сказала я, смотря на сияющий камень. «Ты никуда его не заберешь», — возмутился он, подняв руку. Скарлетт и Куинлан ворвались в комнату. «Мы видели, как вы вошли. На камерах видеонаблюдение». «Почему, черт возьми, ты не в больнице?» — воскликнул Куинлан, выглядя так, словно не спал несколько недель. «Мне нужна помощь», — повторила я, глядя на него. «Пожалуйста, подними камень. У меня только одна здоровая рука, а он слишком тяжелый». Куинлан перевел взгляд с моего отца на меня. «Что здесь происходит?» Я в отчаянии повернулась к Скарлетт. «Скарлетт, я должна помочь Торну. Мне нужен этот камень». Она пожала плечами и потянулась за кристаллом. Но отец тут же схватил ее за руку. «Нет, этого нельзя делать. Иначе мы будем бессильны». У меня замерзли ноги. «Или я заберу этот камень, или никогда больше его не заряжу. Вообще никогда. И тогда все здесь рухнет». Отец отступил на шаг. «Ты не сделаешь этого». «Нет, сделаю», — почти крикнула я, твердо встретив его взгляд. «Серверы перестанут работать», — сказал он и покачал головой в знак несогласия. «Нет, все будет в порядке», — возразила Скарлетт, подбежав к шкафу с кристаллами. «Здесь больше нет камней такого размера. Но мы можем поместить в центр несколько маленьких на пару часов». Куинлан пожал плечами. «Возможно, но я бы не стал затягивать. Здесь нужна сердцевина самого мощного камня». «Я должна это сделать», — сказала я, пытаясь вытащить камень. Кузен выругался и поднял его. «Куда пойдем?» «Ко мне домой». «Чтобы ты могла подготовиться к балу?» — спросила Скарлетт. Она явно хотела мне помочь. «Да», — выдохнула я, сглотнув. «Кроме того, мне нужно достать еще один камень».